Видимо, Олег все же поднял тревогу, потому что встречать их на дорогу вышли все. На первом плане стоял не Олег, как можно было предположить, а Иван и Вячеслав. Оба невысокие и крепкие, будто грибы-боровики, в одинаковых позах, с засунутыми в карманы руками, с похоже сутулиными плечами, широко расставленными ногами. За их спинами маячила с тревожным выражением лица Татьяна, который, что-то активно жестикулируя, втолковывала Лика. Судя по тому, что сестра Риты то указывала на дом, то активно начинала размахивать руками, уговаривала она беременную хозяйку вернуться на территорию дачи. Татьяна же качала головой, поглаживала живот и кусала губы. Лицо у нее было таким несчастным, будто все самое страшное уже случилось. Рядом безмолвной фигурой застыл Павел. Поглядывает он на дорогу, то на дом, то на Лику. Похоже, парень в этой компании продолжал чувствовать себя очень неловко. Олег стоял в сторонке, возле калитки, и с кем-то возбужденно разговаривал по телефону. Нива затормозила в паре метров от Ивана с Вячеславом. «О, какая вас делегация встречает!» – отпустил не к месту комментарий Василий. Михаил вышел из машины первым и подхватил Риту на руки, еще до того, как она успела ступить босой на землю. «Отпустите!» – прошипела девушка ему почти в самое ухо. Так тихо, чтобы не услышали ее друзья, от изумления замершие на месте, будто восковые фигуры. «Что случилось?» – первая опомнилась Лика. Кинулась к ним и повисла на локте Михаила. «Погоди, погоди, Лика!» – мягко остановил он девушку. «Ничего страшного не случилось, как видишь». «А почему вы ее на руках несете? Она что, не может сама идти?» – волновалась та. «Могу я идти сама?» – забрыкалась тут же Рита, пытаясь высвободиться. «Может, может», — подтвердил Михаил, покрепче перехватывая сопротивляющуюся девушку. «Но лучше уж я ее так доставлю в дом, на руках. Видишь, ноги у нее босые и замерзшие». «А почему они?» — начала Лика, но ее одернул Павел. «Лика, не приставай. Пусть Михаил отнесет Маргариту Степановну в дом, а потом уже расскажет, что случилось». Михаил усмехнулся про себя, услышав, как парень официально назвал Риту. «Забавно». И все же Лика, хоть Павел и пытался ее задержать, пошла за ними, а за ней гуськом потянулись и все остальные. Зашумели, загалдели, наперебой расспрашивали о случившемся. «Упала в воду», – нехотя ответил Михаил. «Дайте человеку прийти в себя, а потом уже вопросы задавайте. Коньяк есть?» «Нет, я сейчас принесу. Приготовьте Рите чай с коньяком. Да, пусть она горячий душ примет». Лика и Татьяна бросились выполнять поручение. За ними ушли остальные. Михаил отнес Риту в комнату и осторожно усадил на кровать. «Ну вот, русалка, отмывайся, отогревайся. Я бы тебе еще настоятельно посоветовал съездить к врачу. Мало ли, может, купание не прошло для тебя бесследно». «Я в порядке», – упрямо произнесла Рита, глядя на него глазами, в которых отражался свет ненадолго выглянувшего из-за облака солнца. Теперь глаза девушки уже не казались темно-шоколадными, посветлели до оттенка гречишного меда. «Я переоденусь и поеду к озеру. Василию дам распоряжение, чтобы созывал народ. Будем вашу подругу искать». «Я надеюсь, что с ней не случилось ничего плохого», – тихо прошептала Рита, и губы ее дрогнули. «Я тоже», – глядя в гречишно-медовые глаза, – сказал Михаил. «Я тоже на это очень надеюсь». «А куртка?» – вдруг окликнула она его, когда он уже выходил за порог. «Ваша куртка! Оставь пока себе, потом заберу», – махнул он рукой. «Надо торопиться». Оставшись в одиночестве, Рита наконец-то с облегчением избавилась от тяжелой куртки и скинула с себя мокрое белье. Затем, торопливо, опасаясь, что в комнату кто-то заглянет и увидит ее обнаженной, вытащила из сумки сухую одежду, натянула прямо на голое тело свитер и джинсы и в таком виде выскочила из комнаты. Ванная комната, единственная в доме, находилась в конце коридора. Рита юркнула за дверь и заперлась. Какое это наслаждение – встать под горячие струи воды. Она даже не представляла, насколько замерзла. Обжигающая вода казалась ей недостаточно горячей. В ванную комнату быстро заволокло паром. Но Рита не убавила температуру воды. Наоборот, если бы была возможность подбавить, сделала бы это с превеликим удовольствием. В голове шумело так, как шумят кроны, раскачиваемые сильным ветром леса. И все из-за того, что три события одновременно занимали ее мысли. Она чуть не утонула, но ее спас Михаил. Что произошло там на озере, Рита понять не успела. И хоть Михаил ей не поверил, но она до сих пор ощущала толчок в спину, который чуть не стал роковым. Это просто счастье, что мужчина был поблизости. Хотя так и осталось непонятным и подозрительным, почему он оказался на месте происшествия, да еще так вовремя. Его же ведь вызвали звонком по каким-то делам, и он ушел. Надо при случае расспросить Михаила, почему он изменил своим планам и почему шел за ней. Второе событие – это, конечно, пропажа Даши. Риту не покидало тянущее чувство, кислое, как свернувшееся молоко, и такое же неприятное на вкус, что с Дашей случилось худшее. Она гнала мысли о трагедии, уговаривала себя, что, возможно, девушка просто заблудилась или, решив позлить Олега, ушла куда-то далеко. Но хоть Рита и старалась настроиться на позитивное мышление, предчувствие беды уже окрашивало в черное этот и без того мрачный день. Третье с предыдущими не шло по значимости ни в какое сравнение, но для Риты было важным. Ее никогда не носил на руках мужчина. Ни в школе, ни в институте, никто и никогда. А Михаил донес ее до самой спальни, бережно сгрузил на кровать и вел себя так корректно и заботливо. Эти три события перепутывались между собой, будто гибкие стебли водорослей, чуть не ставших для Риты губительными. И эмоции путались. То становилось горько при мыслях о Даше, то сладко от воспоминаний, как Михаил нес ее на руках. И от этого разновкусового коктейля, а может, от самогонки Василия, голова кружилась, наливалась сонной тяжестью. И мысли рассеивались в дремотной дымке, становились ленивыми и неподвижными. Испугавшись, что уснет прямо в ванной, Рита выключила воду и достала с полки полотенце. Джинсы плохо натягивались на распаренную кожу, и девушка пожалела, что взяла эти узкие, а не старые разношенные. Вот ругалась на Лику за кучу ненужных вещей, а сама оплошала. Шала. Зато свитер очень правильный, мягкий, широкий, теплый. И его шоколадный цвет интересно оттеняет фарфоровую бледность кожи, придавая ей немного теплого света. Едва Рита зашла в комнату, как дверь приоткрылась, и на пороге показалась Лика. «Я к тебе уже приходила с чаем, но ты куда-то ушла». «Я была в душе». «Так и подумала». «Отогрелась?» – спросила сестра, проходя в комнату и ставя на тумбочку рядом с Ритиной кроватью чашку. «На, выпей, а потом в кровать. Твои приключения на сегодня закончились. И укутайся. Смотри, какая ты из ванной вышла распаренная. Не хватало еще заболеть». Рита, слушая Лику, невольно улыбнулась. Кажется, они поменялись местами, и роль старшей заботливой сестры сейчас взяла на себя младшая. И командно-материнские нотки в ее голосе такие знакомые. Ее, Ритины, собственные. «Ай да Лика!» «Улыбаешься!» – ворчливо отозвалась младшенькая, размешивая в чашке сахар. «А я чуть с ума не сошла, когда представила, какие ты приключения пережила. Спасибо этому Михаилу, если бы не он...» «Если бы не он...» Рита взяла в руки чашку, поднесла к губам, но прежде чем глотнуть, подозрительно понюхала содержимое. «Что ты сюда налила?» «Чаю, сладкого, как ты любишь, и добавила 2 ложки коньяка. Михаил принес бутылку и велел обязательно дать тебе немного выпить, чтобы ты не заболела. Так что нравится тебе или нет, а придется пить чай с коньяком. Хотя бы из благодарности к своему спасителю». Рита возражать не стала. Михаилу она, конечно, была благодарна, но червячок сомнения закрался. Как же ее спаситель так ловко оказался в нужном месте в нужный час? «Слушай, не знаешь, он холостой?» «Кто?» – не поняла Рита. Вопрос Лики прозвучал совершенно неожиданно и непонятно. Рита подняла глаза на младшую сестру, та мечтательно улыбалась. «О ком ты?» «О Михаиле! Не знаешь, женат он или свободен?» «Замуж, что ли, за него собралась?» – усмехнулась Рита. «Дура!» – почему-то обиделась Лика. «У меня Павлик есть, а вот ты у нас девушка свободная. Ну, правда, этот Михаил с виду деревни деревней. Но зато вон какой рыцарь благородный. И спас, и коньяк принес, и еще на поиски нашей Даши снарядился». «Есть какие-то новости?» – встрепенулась Рита. Замечание сестры о Михаиле она решила проигнорировать. «Нет, только то, что все наши мужчины, включая и Павла, отправились на поиски». «А Олег? Он как?» – спросила Рита. «Из самых лучших побуждений, из сочувствия, ведь Даша его девушка, и пропала она после ссоры с ним». Алика неожиданно рассердилась. «Да что ты о нем все беспокоишься? Этот пегас, похоже, не особо и встревожился. Гнилой он. И что ты в нем нашла, не понимаю. Он и внешне не такой уж красивый, если присмотреться. Отталкивающий». «Причем тут его внешность? Я спрашиваю, потому что пропала его подруга». «Я тебе уже ответила. Не особо он расстроился, хоть и потащился на поиски со всеми, но без должного рвения. Мне кажется, если бы все не собрались на поиски, он бы один точно не пошел. Сидел бы и ждал, когда его подруга сама вернется или не вернется. А если не вернется, то и горевать бы не стал, нашел бы скоренько другую». «Ну зачем ты так?» – возмутилась Рита. «Возможно, он просто не поддается панике. Даша могла просто заблудиться». «Дай бог, чтобы она просто заблудилась», – отрезала Лика, продолжая сердито хмурить брови. «Ну, выпила чай? Давай сюда чашку отнесу на кухню. Что-то тебе еще нужно?» «Нет, спасибо». «Тогда ложись в кровать и не спорь». Рита спорить не собиралась. После горячего душа и чая с коньяком ее совсем разморило. Глаза закрывались, в голове опять зашумело. «Посидеть с тобой?» «Нет, спасибо, я сейчас усну». «Тогда я посижу с Татьяной. Ей нельзя волноваться, а эти события растревожили ее не на шутку». «Да, пожалуйста, подержи ее». «Михаил еще наказал мне следить за тобой и, если что, вести в больницу. Он оставил номер своего мобильного на всякий случай». «Постараемся обойтись без его помощи. Я себя хорошо чувствую». «Между прочим, он беспокоился о тебе довольно искренне». «Лика, я хочу спать», – устало повторила Рита, и сестра наконец-то удалилась. Рита забралась в кровать под толстое одеяло, закрыла глаза, и перед глазами тут же встала мутная вода озера, которая заливалась ей в уши, нос, рот. Девушка даже вновь ощутила на языке привкус тины. «Кошмар какой!» Рита открыла глаза и перевела дух. Но усталость и пережитое сделали свое дело, и Рита стала засыпать. И уже балансируя на границе дремы и бодрствования, неожиданно четко вспомнила увиденное под водой в первое мгновение. Расходившуюся, будто створки лифта, трещину на дне, откуда вдруг вырвалось что-то черное, похожее на выпущенные в воду чернила. Со всех сторон к ней потянулись, словно тощие руки с длинными пальцами, стебли растений, связали путами лодыжки и запястья, сковали движение, потянули на дно, прямиком к той, раззевающейся, будто рот в зевоте, трещине. Дальше полный провал в памяти. Очнулась уже на берегу. «Вот и оказался мой сон в руку», – подумала она, погружаясь в дремоту. «И заставка на Дашином телефоне такая же. А телефон-то свой она выронила в озере. Нашли бы Дашу». И ей вдруг подумалось, что однажды она уже видела нечто подобное. И трещину, и тянущиеся к ней руки, и засасывающую губительную воронку. Но когда и где, вспомнить не успела, потому как уснула. 1994 год. Ольга. Она открыла глаза и обвела непонимающим взглядом незнакомую обстановку. Дощатые стены, выкрашенные в светло-голубой цвет, скромная мебель, старый буфет с посудой и комод, на котором стоял маленький черно-белый телевизор, потолок с двумя желтыми пятнами в углу, тряпичные самодельные коврики, прикрывающие красно-коричневые половицы. Где это она? Лежала Ольга на стареньком диване книжки, прямо на протертых кое-где до поролона подушках, стыдливо прикрытых сбившимся одеялом. «Пришла в себя. Ну вот и слава тебе, Господи!» — услышала рядом с собой ласковый голос. Перевела взгляд и увидела склонившуюся над ней старуху в мужской клетчатой рубахе и белом с красным горохом платке. «Меня Клавдией зовут», — представилась та. «Энто ты у меня дома. Петро тебя из озера вытащил и принес сюда, а сам уж побег в деревню». Смысл слов старой женщины оставался непонятным, будто говорила она на незнакомом Ольге языке. Почему она оказалась в чужом доме? И как это вытащили из озера? Кто такой Петро? «Я ближе всех живу к озеру, не в деревне», — пояснила Клавдия, решив, видимо, что это объяснит все. Ясней не стало. Но Ольга припомнила. Неподалеку от того места, где главная дорога расщеплялась на две поменьше, ведущая одна к озеру, а другая к шоссе, и правда стоял особняком дом. Когда-то в нем проживала старуха Лычкина, а после ее смерти изба долго пустовала. Но потом на отмытых от пыли и грязи окнах появились свежие занавески. Прилаженные на место ступени крыльца вновь гостеприимно приглашали войти выкрашенную солнечно-желтой краской дверь. Над печной трубой весело вился дым. Говорили, что в дом переехала младшая сестра старухи, которая жила раньше в соседней деревне, но после пожара в своем доме переселилась в Сестринский. «Ты лежи, лежи, отдыхай», — ласково, но настойчиво повторила хозяйка, заметив, как молодая женщина попыталась подняться. «Напугалась, да?» «Что случилось?» – спросила Ольга сиплым голосом. «Как что?» – развела руками Клавдия. «Тонула ты! И если бы не Петро, он на озере рыбачил, закончилось бы все печально. Петро тебя вытащил и принес на руках сюда, а сам уже в деревню за помощью побег. Ты чья будешь?» «Лебедева я!» Выдохнула Ольга и вновь прикрыла глаза. От слабости кружилась голова, тошнила. «А, Лебедева, значит», — задумчиво пожевала старуха губами. «Какой у тебя срок-то?» Ольга почувствовала ласковое прикосновение к своему животу. 6 месяцев, — нехотя ответила она, и, всполошившись, распахнула глаза и резко села. Стены вдруг покачнулись, потолок резко опустился, грозясь придавить. «Тише ты, тише, чертяка! Куда скачешь?» — рассердилась Клавдия, подхватывая ее, едва не упавшую с дивана, и вновь укладывая. «Мало тебе озерных приключений!» «Мой ребенок!» – прошептала одними губами Ольга и почувствовала легкий толчок изнутри, и счастливая улыбка показалась на ее губах. «Отвезем тебя в больницу! Как бы ни случилось чего!» – встревоженно пробормотала Клавдия. «Не надо в больницу, я хорошо себя чувствую». «Да где уж хорошо! А пацаненок твой? Нет, отвезем тебя к врачу, и точка!» «Пацаненок? Какой пацаненок?» Видимо, на лице Ольги отразилось такое недоумение, что Клавдия поторопилась объяснить. «Пацаненка-то ждешь, да? Живот-то у тебя огурцом. Верный признак, что мальчонка там». «Это девочка», — сказала Ольга, кладя руку на огурцовый живот. И сама удивилась, ведь до недавнего времени считала, что ожидает мальчика. Так откуда взялась эта уверенность в том, что у нее будет девочка? Ее вдруг будто окатило холодной водой. Она вспомнила все происшедшее. Вспомнила, как впервые за долгое время приехала в родные места. Беременность проходила тяжело, в душном городе стало совсем невыносимо. И Ольга уговорила мужа отпустить ее в деревню. Будто сию секунду увидела, как потемнело лицо мать, увидев вчера ее выросший живот. «Ты не рада?» – испугалась Ольга. «Нет, почему? Рада?» – ответила мать, пропуская дочь в дом. И вновь, скосив глаза на живот дочери, вздохнула. «Девка будет?» – не спросила, а сказала утвердительно она. «Почему девка?» – удивилась Ольга и добавила. «Мне вроде как мальчика врачи обещали». «Да что мне твои врачи?» – махнула обреченно рукой мать. «То, что на роду написано, не обойдешь». Спохватившись, мать улыбнулась, и в каждой морщинке ее заиграло солнце. «Ну, ты проходи, проходи. Чего стоишь, как неродная? Устала, небось, с дороги. Ты приляг, а я сейчас быстренько что-нибудь состряпаю. Если бы ты меня предупредила...» «А как тебя предупредишь? Телефона нет. Я попросила мужа отправить телеграмму, но он, видимо, забыл». «Ай, твой муж ненадежный какой-то!» — завела старую песню мать, но оборвала себя на полуслове и вновь радушно заулыбалась. «А все ж лучше такой, чем никакого, в твоем положении!» Ольга, уставшая, не спорить, не обижаться на слова матери не стала. Прилегла, прикрыла глаза и не заметила, как задремала. «Ох, горе, горе!» — донеслось до нее сквозь дремоту. «Не твой это ребенок, а ее заберет к себе и совершеннолетия не дождется. Так уж повелось, не привязывалась бы ты к дитя сильно». «Мать, ты чего там бормочешь?» — недовольно спросила Ольга, с трудом шевеля губами. «Спи, спи. Это я так, по-стариковски. Соседка сплетню на хвосте принесла. Хожу всю и думаю. Я тебя разбужу, как все готово будет. Супчику сейчас сварю свежего, куриного. Будешь?» Ольга лишь согласно промычала и погрузилась в глубокий безмятежный сон. Утро выдалось жарким. Казалось, от земли идет пар. Мать уже проснулась и возилась в огороде. Ольга умылась из садового умывальника без удовольствия, потому что нагретая солнцем вода совсем не освежала. Выпила кружку знаменитого грушевого молока и, захватив полотенце, отправилась на прогулку. На озере никого не было, если не считать плывшего на лодке из противоположного конца, оттуда, где озеро обрамлял воротник леса, одинокого рыбака. Ольга скинула платье, бросила его на расстеленное полотенце и шагнула в воду, оказавшуюся приятно освежающей. Несколько сильных грибков, и она уже почти на середине. Озеро вдруг вздыбилось, так будто из него поднималось огромное чудовище. Гладкая, как зеркало, поверхность пошла сильной рябью. Кое-где вспенилась, забурлила, и вокруг напуганной Ольги образовалась небольшая воронка. Края ее приподнялись, а середина, неподалеку от которой оказалась молодая женщина, наоборот, опустилась. И из этой сердцевины, как из раструба, раздался протяжный то ли вой, то ли стон. Ольга изо всех сил заработала руками и ногами, стараясь как можно быстрее отплыть от воронки, пока ее не закружило в водовороте. Но в этот момент кто-то схватил ее за лодыжки холодными, скользкими, будто чешуя змеи пальцами, и силой дернул вниз. Тонкие скользкие руки обхватили ее, вцепились в горло, гладили по лицу. В ушах нарастал гул. «Конец!» — мелькнула последняя мысль. И прежде чем сознание погасло, Ольга успела почувствовать, как осклизлые ладони погладили ее живот, и ребенок беспокойно заворочился. В ту же секунду чьи-то руки, вцепившись ей в волосы, резко дернули, но не вниз, а вверх.